хлопну дверью. Да проще всего. Много ль надо усилий для гнева? Плоть вершит свою волю легко, наполняя гордыней чрево. Хлопну дверью, и шансов не дать на беседу и на обсуждение, порубить, покромсать, пожигать все мосты. Много ль надо смирения? А ведь Бог, прежде чем осудить, нас выслушивает для контраста. Бог дает людям шанс говорить. Люди людям дают шанс нечасто. Что с тобой? Для себя уточни. Может, молишься ты безуспешно от того, что, взывая, учи, убегаешь с уроков поспешно. Но куда ты бежишь? От кого? Вот возможность проверить фундамент. Как расти нам, ища своего, если пляшет вовсю темперамент? Если сплетням раздолье даем? Если дух непрощением наполнен? Мы экзамен опять не сдаем, а ведь он был для нас приготовлен. Иногда позволяет Господь, чтобы нас обстоятельства сжали, чтоб проверить, насколько же плоть власть и силу имеет над нами, чтоб узнать, что скопилось внутри, чтоб увидеть реакцию сердца. Невозможно учиться любви, ненавидя единоверца. Заблуждение думать, что Бог на твоей стороне, если снова не пускаешь врага на порог, не исполнивши Божье слово. На замке не держи свою дверь, не кричи, не хочу разбираться, точка, точка. А как же теперь с этим будешь в молитве склоняться? Как ты спрячешь от Бога оскал? Как услышанным быть претендуешь, если снова экзамен не сдан, если снова обиду шифруешь? Присмотрись. Может, этот конфликт был лишь частью небесных заданий, и Господь, прочитав твой вердикт, не нашел для него оснований. Присмотрись и сомнения развей. Может, тратишь ты время впустую, и Господь вместо точки твоей ставит именно здесь запятую. На земле мы живем для того, чтобы душу для неба готовить, не протиснуться плотью в него. Поспеши отношения строить. Да, мосты возводить тяжелее, и не каждый ту стройку осилит. В доказательство правды своей мало кто о себе не сфальшивит. Нам даются попытки в борьбе сдать экзамен для аттестата. Но Бог даст столько шансов тебе, сколько ты ближним дал их когда-то. Но Бог даст столько шансов тебе, сколько ты ближним дал их когда-то. Благословит Господь нас сдавать наши экзамены. Аминь.